Часть 1. Глава 1. Котенок из яйца. Тук-тук, ты слышала это? Нацу подпрыгнул от радости и прильнул к огромному яйцу. Скорее бы он вылупился. Да, это так замечательно. Лисанна обняла яйцо с другой стороны. Новая маленькая жизнь. Тук-тук-тук. Под крышей небольшой хижины спрятались двое детей. Это было их маленькое убежище, о котором никто не должен был знать. Лисанна смущенно поглядывала на Нацу, пока тот любовно оглаживал белую скорлупу со странными синими отметинами. Мальчик считал, что там внутри сидит маленький дракончик, поэтому вкладывал все силы в высиживание. Он хотел, чтобы дракончик стал сыном Игнила, его младшим братиком. И хотя вся гильдия была скептически настроена по отношению к яйцу, все держали мысли при себе. Пусть хоть вулкан вылупится, никто и слова не скажет. Все от того, что Нацу был очень одиноким ребенком. Единственным существом, которого он помнил, был Игнил, огромный огнедышащий дракон, который научил его всему: чтению, письму, счету, пусть и на низшем уровне. Нацу жил в лесу, где не было других людей. Он просто не знал, как вести себя с ними, и Игнил никогда этому не учил. Для мальчика было странно, что нужно носить одежду, а не ограничиваться набедренной повязкой, что есть надо с помощью ложки или вилки, что нельзя много кричать, и уж точно никто не погладит по головке, если снова начнешь драться. Вот только драки были частью выживания в лесу. По-настоящему опасных зверей отпугивал или убивал Игнил, а остальных должен был одолеть Нацу. Дракон считал это хорошей тренировкой, поэтому мальчику приходилось сперва постигать искусство охоты, а затем сражаться с дикими животными. У него выработался инстинкт. Если кто-то враждебно настроен к тебе, он враг. Надо выследить и убить его, иначе он вернется и сам добьет тебя. Люди же часто относились к Нацу с презрением. Ну что за дикарь? Непониманием. Разве можно быть таким грубым? И отвращением. Он что, в лесу вырос? Которые воспринимались им как угрозы. Нацу ощетинивался, злился и бросался в драку. Не ты, так тебя. Это законы дикого мира. Прошло немало времени прежде, чем он смог понять, что не нужно сражаться. Несмотря на отношения людей, не нужно защищаться от них и наносить превентивные удары. Однако даже с этим пониманием Нацу было трудно. Буйный нрав и горящие внутри пламя наделили его взрывным характером. Мастеру Макарову пришлось поставить ряд правил, которые должны были сдерживать его. Например, нельзя нападать на людей, не являющихся членами гильдии. Как бы они тебя ни оскорбили, их трогать запрещено, иначе вся твоя выручка с задания будет отобрана мастером. В наказание, Макаров разрешил Нацу драться с сагильдийцами, чтобы хоть как-то сбрасывать напряжение. Поэтому при любом удобном, и не очень, случае мальчик кидался с кулаками на гилдерца. Другим спарринг-потасовочным партнером был Грей. Остальные либо попадали под руку, либо сами задирались, вследствие чего шишки и синяки появлялись у обеих сторон. Старшие члены гильдии никогда не запрещали молодняку драться, так как, подобно Игнилу, считали это хорошей тренировкой, а в случае с Нацу, понимали, что без этого мальчик просто сбежит обратно в лес или, что еще хуже, перегорит. Однако, несмотря на дружелюбие сагильдийцев и их поддержку, Нацу все равно был одинок. Он не знал, как дружить, не знал, как просить о помощи, не знал, как общаться с теми, кому ты не нравишься. В диком мире было в разы проще. Бей или побьют тебя. По большей части там не нужно было думать, только подчиняться инстинктам. Мозги включались только при охоте, и то не всегда. Поэтому и получалось, что он многого не знал. А сагильдийцы просто не представляли, как ему все это объяснить. Эльза была единственным человеком, который нашел к Нацу подход. Железной рукой, окованной в броню, она схватила его и заставила частично подчиняться. Она помогла ему научиться лучше читать и писать, пусть сам мальчик был против. В моменты злости Эльза так напоминала ему дракона, что он невольно начинал слушаться каждого слова. Иногда ему казалось, что ее тоже воспитала огромная огнедышащая рептилия. Правда это была или же нет, Эльза никогда бы не рассказала. Ее прошлое было окутано тайной, которую она никому не доверяла. Появление яйца дало Макарову, да и всей гильдии, надежду. Если существо, неважно, какое, родится из него, а Нацу признает его в качестве родича, то сможет набраться разумности. Вероятно, мальчик будет стремиться воссоздать отношения, которые всегда у него были. Отец и сын, учитель и ученик, защитник и защищаемый. Иными словами, как старший в маленькой семье, он будет заботиться о новорожденном. Это научит его ответственности лучше, чем любые лекции и уроки. Вот только была одна сложность. Сможет ли Нацу действительно заботиться о существе, зная его буйный нрав и неусидчивость? Макаров в этом сомневался. Без помощи юный убийца драконов, вероятно, не уследил бы за существом, а погибни оно. Сложно представить, как он отреагирует и изменится. Это может научить его ценности жизни, смирению и ответственности, а может погубить все уроки, преподанные ему и гнилом и сагильдийцами. Палка о двух концах. Макаров непрозрачно намекнул всем старшим членам гильдии присматривать и за Нацу, и за существом, покамест находящимся в яйце. Из детей только Эльза и Мира были посвящены в благой заговор, и они обе обещали помощь. Какими бы свирепыми ни старались выглядеть девочки, сердца у них были добрыми. Лисанна же, сама того не подозревая, больше всего помогала Нацу. Именно она научила его правильно высиживать яйцо, следила, чтобы оно не переохлаждалось, и походя рассказывала о нормальных человеческих семьях. Она построила модель семьи. Мама, папа, ребенок. И понемногу объясняла роль каждого из них. Так как она нравилась Нацу, мальчик старательно слушал и запоминал. Это действительно могло принести плоды. Тук-тук-тук. Уже пару дней из яйца доносились звуки. Существо внутри пробовало скорлупу на прочность, но пока не спешило выходить. Чем оно было, не знал даже Макаров. Поэтому ожидание становилось более захватывающим. Нацу продолжал верить, что это дракон. Лисанна осторожно замечала, что это, скорее всего, будет птица. Малышка Леви вычитала, что похожие яйца есть у виверн. Правда, они абсолютно белые и без странных отметин. Пролить свет на это могло только само существо, но до момента рождения, кажется, еще было несколько дней. Нацу, Лисанна очаровательно улыбнулась. Тебе не кажется, что мы стали настоящей семьей? Семьей? Мальчик озадаченно склонил голову. Да, я, мама, ты, папа, а это, наш малыш. Разве не замечательно? Ну, наверное. Нацу немного покраснел и опустил взгляд. Это действительно было замечательно. Тук-тук, о, он снова стучит, заметила Лисанна. Когда же он уже родится? Нацу огладил скорлупу там, где пролегали синие узоры. В груди разливалось тепло, которое он не испытывал с тех пор, как и гнил с тех пор, как он оказался в гильдии. Думаю, если мы будем согревать его, он вылупится быстрее. Здорово. Нацу снова прильнул к яйцу и прикрыл глаза. Иногда ему казалось, что он слышал биение крошечного сердечка. Лисанна сперва взглянула на него, а затем повторила движение. Ей нравилось наблюдать за таким Нацу. Он был куда спокойнее и милее. Она прикрыла глаза, позволив себе помечтать о будущем, где у нее и Нацу действительно была семья. Наверное, было бы здорово. Хотя девочка сама едва помнила родителей. Мира и эльфи заботились о ней, а лица мамы и папы давно стерлись из памяти. Когда Лисанна пыталась представить их, все время видела старшую сестру. Это не было плохо, но иногда. Иногда хотелось родительского тепла, которое никто не мог дать. Лисанна очень не хотела, чтобы ее дети когда-нибудь испытали такую же тоску. Оттого в ее мечтах всегда все были счастливы. Тук-тук-тук. Это был самый приятный звук, который когда-либо слышали дети. Они с нетерпением ждали, когда же скорлупа треснет и существо внутри появится на свет. Нам не стоит гулять в лесу одним, заметила Лисанна. Сестренка Мира всегда мне запрещала. Брось, беспечно отмахнулся Нацу. Если что-то случится, я вас защищу. Конечно, папочка, лукаво улыбнулась девочка. Хватит выдумывать, я не папочка, вспыхнул он. Вот здесь, торжественно объявил Нацу, махнув рукой на пару деревьев. Я нашел яйцо тут, я не вижу гнезда. Лисанна задрала голову, осматривая деревья. Оно же не могло упасть с неба, я не знаю, мальчик пожал плечами и немного смутился. Оно свалилось мне на голову, когда я тренировался. Тренировкой гордо называлось избиение коряво нарисованных портретов Эльзы и Грея, приколотых к одному из деревьев. Судя по состоянию бумаги, Нацу далеко не в первый раз сбрасывал здесь напряжение. Лисанна мысленно удивилась, почему мастер еще не наказал его. Всем детям запрещалось ходить в лес одним, так как здесь могли встретиться опасные звери или злобные магические создания. Юные волшебники едва ли одолели бы их, а допустить трагедию никто не хотел. На самом деле, Макаров знал, когда и для чего его маленький подопечный убегал в лес, и закрывал на это глаза. Если кто и мог выжить в лесу, если что-то пойдет не так, так это Нацу. Привычная обстановка и возможность покричать и побить древесину успокаивали его. Соответственно, и драк в гильдии с порчей имущества становилось в разы меньше. Тук-тук-тук, Нацу вместе с Лисаной глядел на верхние ветки, пытаясь найти гнездо. Однако вдруг он резко развернулся и впихнул яйцо в руки девочки. Не успела та ничего спросить, как из-за соседних деревьев показалось чудовище. Трехметровый монстр, похожий на гориллу, опасно скалился. Зеленая, точно мох, шерсть скрывала его достаточно, чтобы подобраться к детям незамеченным. Вероятно, вулкан собирался напасть, но острый нюх Нацу помог заметить врага. Вот только было уже поздно. Чудовище стояло всего в 10 метрах от них. Лисана испуганно сжалась за спиной Нацу. Обед, по подбородку вулкана потекли слюни. «Отдай яйцо!» Нацу сжал кулаки. «Никогда!» Он бросился на вулкана, но тот отмахнулся от него, как от надоедливой мухи. Нацу шлепнулся на землю, разодрав в кровь ладони и колени. Лисана вскрикнула. «Тук-тук-тук-тук!» Вулкан насмешливо ухмыльнулся, показательно отряхнув руки. На памяти девочки это было самое отвратительное и раздражающее создание, но, к сожалению, и самое сильное, с которым ей приходилось сталкиваться. Нацу зарычал и взмахнул рукой. «Назад! Я сам!» Он собрался с силами и окутал пламенем кулаки. Вулкан не был впечатлен и снова отправил мальчика в полет до ближайшего дерева. Вот только он явно не ожидал, что тот внезапно использует ствол как опору, и, точно огненная стрела, влетит в него. Чудовище не выдержало удара и отлетело на несколько метров. Зеленый мех опалился и начал источать отвратительный запах. Сам вулкан пребывал в глубокой отключке, с силой впечатавшись головой о землю. Нацу, покачнувшись, встал. Он наглядел поверженного врага и попытался скрыть дрожь в пальцах. Игнил никогда не разрешал драться с вулканами. «Ты смог!» Лисана подпрыгнула от радости. «Ты победил!» Еще бы, встав в позу крутого парня, которой так кичились старшие сагильдийцы, Нацу широко улыбнулся. «Ты в порядке?» – забеспокоилась девочка, обратив внимание на кровь. «Пустяки, это быстро заживет. Идем обратно, у меня в рюкзаке есть бинт, надо обработать раны». Лисана, крепко держа яйцо, побежала к их маленькому убежищу. Нацу ничего не оставалось, как последовать за ней. Начинал накрапывать дождик. Уже внутри хижины Лисана осторожно промыла ранки на ладонях и коленях, а затем стала перевязывать их. Заметив удивленный взгляд, она улыбнулась, но улыбка отдавала грустью. «Сестренка Мира часто получает раны», — тихонько сказала она. «Мастер разрешил ей брать задания Б-ранга, конечно, только с поддержкой, но эти задания сложные, пусть и приносят много денег. Я бы не хотела, чтобы сестренка подвергала себя такой опасности. Порой на ней живого места нет, когда снова указывают не тот ранг задания. Я не знал, что Мира так рискует». Нацу почувствовал себя очень неловко от такой откровенности Лисаны. «Она всегда казалась такой сильной». «Она правда сильная», — кивнула девочка. «Поэтому она возвращается. Поэтому она возвращается». Нацу сглотнул. Ему стало не по себе, когда он прочел скрытый смысл этих слов. Лисана выглядела так, будто не в первый раз задумывалась над этим. Вероятно, так и было. Девочка места себе не находила, когда сестра отправлялась на сложные задания. Она не просто волновалась о ней, она корила себя за слабость, неспособность помочь. Да, она была еще ребенком, но видя раны Миры, Лисана отчаянно желала скорее вырасти и стать сильнее, чтобы помогать сестренке, а не обрабатывать раны после задания. «Подожди», — вдруг сказал Нацу, и на его лице появилось несвойственное ему выражение задумчивости. «Ты что-то сказала о неправильном ранге. Что это значит? А ты не знаешь?» – удивилась девочка и стала серьезной. «Мне рассказал братик Эльфи, а ему сестренка Мира, которая уже сталкивалась с таким. Иногда заказчики, чтобы много не платить, ставят у задания ранг ниже, чем он должен быть. Например, ты видишь задание в ранга на убийство нескольких вулканов. Но, когда приходишь, сталкиваешься с несколькими десятками вулканов, а это уже ранг А, зачистка территории от монстров, которых больше 10 особей. Это же просто нечестно», — вспыхнул Нацу, сжимая кулаки. «Да», — грустно кивнула Лисана. «Иногда есть шанс убежать и отказаться от задания, но иногда такого шанса нет и приходится драться». «А как же этот?» — Нацу забыл подходящее слово. «Совет магов?» «Да, дедуля говорил, что они должны следить за гильдиями и заказчиками». «Это так», — Лисана задумчиво разгладила складки на платьице. «Если честно, я сама не очень понимаю, почему совет позволяет такому происходить. Мира объясняла мне, но из ее слов я только поняла, что нет смысла жаловаться, Если получил такое задание, ты должен либо сражаться, либо бежать. Это как-то связано с тем, что нашу гильдию не очень любит. Сложно, протянул Нацу, погрустнев. Лисанна вдруг хлопнула в ладоши, заставив его подпрыгнуть от неожиданности. «Давай сменим тему», — предложила она. «Я давно хотела спросить, как ты научился готовить?» Нацу растерялся из-за настолько резкого перехода. «Я не умею», — он помотал головой из стороны в сторону. «А как же ты ешь?» Лисанна выглядела искренне удивленной. «В гильдии, как само собой разумеющееся», — ответил он. «Покупаю там еду», — уточнил он. «А ты нет, мне готовит сестренка Мира», — улыбнулась она. Нацу едва мог представить себе бешеную дьяволицу в фартуке и с кухонным ножом. Хотя нет, с ножом вполне мог представить. Когда Миры нет, то готовит братик Эльфи, вот это было в разы проще представить. О, в глазах Нацу мелькнуло понимание, и он вдруг схватил яйцо, отскочив от подружки. «Мира не получит мое яйцо, я не дам никому его съесть». «Ты что?» – обиделась Лисанна. «Я не собиралась его красть и тем более давать кому-то, чтобы его приготовили. Я тоже жду, когда оно вылупится». Нацу взглянул на нее с подозрением. Лисанне пришлось вложить в улыбку все свое обаяние, чтобы мальчик перестал так смотреть. Было грустно, что он до сих пор ей не доверял. Впрочем, это было неудивительно. Нацу все еще не понимал людей, поэтому иногда непроизвольно отстранялся ото всех. Однако, кажется, девочке удалось его убедить, что яйцу ничего не грозит. Мальчик сел на место, но продолжил обнимать его. Лисанна хихикнула. «Ты сейчас такой милый», — заметила она, поставив Нацу в тупик. «Обычно ты только и делаешь, что дерешься и кричишь, но сейчас ты спокойный. Ты заботишься о том, кто даже еще не родился. Это замечательно». Растерялся мальчик. «Нацу», — Лисанна очаровательно улыбнулась. «Когда мы вырастем, ты возьмешь меня в жены». «Что?» — вспыхнул он от смущения. «Ты с ума сошла? Нельзя задавать такие вопросы». «Почему?» – захихикала девочка. «Ты покраснел», – поддела она. «Ты». Нацу подавился словами и так и не смог ничего сказать. «Я всего лишь пошутила», – засмеялась Лисанна. «Не надо так смущаться». Нацу пробурчал что-то невразумительное. В этот момент девочка выглянула из хижины и заметила, что дождик прошел. Тучи разошлись, открыв потрясающий вид на закат. Она покинула убежище и вдохнула приятный воздух, отдававший дождем. Нацу встал рядом с ней, оставив яйцо под крышей, в тепле и уюте. «Так красиво», — Лисанна глядела на небо. «Вот бы этот момент длился вечно». «Угу». Дети глядели на закат, пока последний лучик солнца не исчез за горизонтом. В это время каждый из них думал о чем-то своем. На ночь они решили остаться в хижине, укрывшись парой тонких одеял. Обняв яйцо с двух сторон, они сладко засопели. Существо внутри яйца перестало постукивать, будто тоже уснув. Ему нравилось тепло, исходящее от детей, причем не только физическое. Кажется, между ними всеми создавалась прочная связь, которая обещала защиту и поддержку. Существо было совсем не против вылупиться здесь. Время почти пришло. «Лисанна, Лисанна, просыпайся», — яйцо исчезло. Девочка вскочила и тут же столкнулась взглядом с перепуганным Нацу. Мальчик беспомощно осматривал хижину, но яйца нигде не было. Дети не смогли его найти и вне стен убежища. Лисанна никак не могла понять, кому понадобилось забирать его. Не могло же оно само уйти. Нацу же вовсе не мог ни о чем думать. Казалось, он готов был удариться в панику, но Лисанна предложила сбегать в гильдию. «Может, там кто-то видел яйцо?» «Вы потеряли яйцо?» — с удивлением переспрашивали сагильдийцы. «Как вы умудрились?» — приподнял бровь Грей. «Это не я», — покачала головой Кана. «Ликсос, это ты его взял», — взревел Нацу, заметив внука мастера. «Чего?» — протянул подросток. «Больно надо, Эльза». «Нет, это была не я. Сестренка Мира, ты не видела яйцо?» В глазах Лисанны встали слезы. «Даже если бы видела, не сказала», — ухмыльнулась она. «А ты уверена, что Нацу его попросту не слопал?» «Мира». Нацу бросился на нее с кулаками. «Ты драки хочешь?» Мира перехватила первый удар и толкнула мальчика. Он налетел на Грея. «Поосторожнее никак», — разозлился тот и отвесил Нацу за трещину. Юный убийца драконов рассвирепел, что у него чуть дым из ушей не повалил, и врезал Грею с ноги. Следующие несколько минут драка набирала обороты. В нее оказалась втянута даже Эльза, которая изначально планировала разнять всех. Детишки сцепились в яростный клубок, осыпая друг друга ударами. В ход шли даже запрещенные приемы. Укусы, щипки и удары по стратегическим местам. Старшие члены гильдии не спешили вмешиваться и давали детям время выпустить гнев. Ликсос закатывал глаза, глядя на потасовку. Макаров же ухмылялся в усы. Минут через 10 драка сошла на нет сама собой. «Мое яйцо», — выдавил Нацу, едва не плача. Мира тыкнула ему в щеку пальцем. «Это что, слезы? Я не плачу». Мальчик ударил ее по руке и изо всех сил сжал край шарфа. Казалось, он собирался убежать. Как можно дальше в лес, где никто его не увидит. Однако в этот момент раздался голос Эльфмана. «Нацу, Лисанна, это я взял яйцо», — признался он. «Ночью было холодно, и я подумал, что оно может замерзнуть. Пожалуйста, не злитесь на меня, братик Эльфи», — обрадовалась Лисанна. «Ты позаботился о нем», — просиял Нацу, аккуратно беря яйцо из рук. «Спасибо», — смущенно добавил он, успокаиваясь. «Эй, консерва», — Мира зло уставилась на Эльзу. «Ты, небось, думала, что это я, будто ты думала иначе», — прищурилась девочка. Они столкнулись лбами, готовясь ко второму раунду драки. Тук-тук, тук-скварк, яйцо. На скорлупе появилась трещина, которая быстро разрасталась. В гильдии мгновенно наступила тишина. Споры, назревающие драки, болтовня, все это прекратилось. Нацу поставил яйцо на пол и переглянулся с Лисаной. Вот оно, началось. Изнутри скорлупы раздавалось постукивание, существо было готово появиться на свет. Мастер заинтересованно вытянул шею, чтобы лучше видеть. Детишки сгрудились, с любопытством глядя на рождение. И вдруг, хруп-скварк-хрум, скорлупа разлетелась в разные стороны. Изнутри вылетело то самое существо, которое оказалось котенком. «Кот, он летает, он синий, ай!» Выдало это чудное создание. «Какой милый!» Сагильдийцы разглядывали странного котенка, который сделал круг на малюсеньких крылышках и приземлился на голову Нацу. Мальчик сиял от восторга. Пусть и не дракон, но этот котенок был настоящим чудом. Широкая улыбка расцвела на лице мальчика. Лисанна дернула его за рукав и заставила обратить внимание на остальных. «Гляди, только что все были такие злые, но теперь улыбаются. Он словно синее счастье с крыльями». «Счастье?» – переспросил Нацу. «Тогда я назову его Хэппи. Ая». Часть 1. Глава 2. Первые дни. Примечание к части. Все следующие главы будут выходить по четвергам. Приятного прочтения. 3. Спасибо всем, кто оставлял комментарии и ставил лайки. И Ждунов, алое сердце, алое сердце, алое сердце. Рада сообщить, что мы вышли в популярные по фэндомам на 4-е место. Всем спасибо, вы лучшие, влюбленное лицо. Хэппи сладко зевнул и потер лапкой мордочку. Движение одновременно показалось абсолютно правильным и каким-то странным, непривычным и чуждым. Снова, точно так же ощущались другие инстинктивные действия. Например, когда он лакал теплое молочко из блюдца или пока еще неловко вылизывался, создавалось ощущение, что это нужно делать как-то иначе. Но как, Хэппи не понимал, откуда у него берется столько сомнений и почему возникает тянущее чувство в груди, будто все вокруг неправильное. Вот только даже задуматься над этим он не мог. Любое умственное напряжение заставляло голову мгновенно наливаться тяжестью, да и мысли никак не желали выстраиваться в логические цепочки, даже самые примитивные. Хэппи стоило больших усилий осознать, как долго он уже находился вне яйца. Он вылупился, когда солнце было высоко, затем оно скрылось за горизонтом, затем взошло снова, и снова скрылось, и снова взошло. Хэппи иногда казалось, что это можно было сказать проще, но мысль все время ускользала, точно вода сквозь пальцы, и это его нервировало. Однако было кое-что, что напрягало еще сильнее. Откуда-то он знал о мире, в котором родился. Не все, конечно, но достаточно, чтобы начать задаваться вопросами. Например, Хэппи понимал разговоры людей, хотя пока не мог сам говорить. При любой попытке произнести хоть слово язык закручивался в трубочку и получались совершенно не те звуки, которые он хотел. Мелодичное и тягучее, местное наречие напоминало журчание речки, хотя в нем были и короткие, рубленные фразы. Откуда-то котенок знал, что ни одну из них нельзя произносить в приличном обществе, что намекало на то, что он попал отнюдь не в приличное общество. Местные взрослые часто использовали подобное, хотя от детей он еще ни разу не слышал таких фраз. Еще Хэппи знал, что это мир магии, где люди стали главенствующей расой. Помимо них существовали драконы, великаны, гоблины, а также прочие полуразумные создания. К кому относился он сам, ему было неведомо. Точно не к людям, не к драконам, явно не к великанам. Наверное, он был из тех самых полуразумных рас, которые предпочитали прятаться в диких землях и не приближаться к городам, хотя для полуразумного у него было слишком много мыслей. Вопрос магии был не так хорошо раскрыт. Хэппи знал, что она здесь есть, причем в избытке, и многие существа могли ей пользоваться, он в том числе. Однако ничего сверх этого, вроде того, откуда она берется и каков механизм ее действия, был еще ряд обыденных знаний. На небе есть солнце, оно дает тепло и жизнь. Ночью восходит луна, а ее окружают звезды. Всем наземным существам надо дышать, поэтому требуется воздух. Каждое однажды рожденное существо должно погибнуть. Все должны спать, чтобы восстанавливать силы и так далее. Хэппи пытался думать, откуда у него знания, почему инстинктивные действия кажутся неправильными, а главное, почему я вообще задаюсь этими вопросами. Тянущее в груди чувство неправильности вернулось. Оно вызвало волну мурашек, пробежавших от ушей до кончика хвоста. Ленивую сонливость как рукой сняло. Хэппи хотелось выгнуть спину и зашипеть, но рядом не было никого, кто мог бы представлять опасность. По существу, рядом вообще никого не было, только Нацу. Детишки утром громко обсуждали предстоящие задания, а затем слаженно обнесли доску заказов. Юный убийца драконов не пошел работать, так как не смог решить, кому доверить заботу о Хэппи. Взрослые маги же мало обращали на них внимания, только иногда подходили погладить котенка. Осмотревшись, Хэппи немного успокоился. Неприятное чувство стало отступать, однако откуда-то он знал, что оно не исчезнет, точно не в ближайшее время. Хэппи сидел на столе, а Нацу в кои-то веки взял в руки книгу. Судя по всему, это было что-то очень простое, да еще и наполненное картинками. На обложке был изображен котенок. Сейчас мальчик выглядел очень спокойным и сосредоточенным в противовес обычной взбалмошности. Большую часть времени Нацу представал в виде крикливого задиры, который по любому поводу бросался в драку. Но рядом с Хэппи он становился достаточно чутким и заботливым. Вокруг него словно возникла аура полной безопасности и появлялось чувство безграничного доверия. Хэппи не знал, и не мог знать, почему был так привязан к мальчику с самого рождения. Однако же он осознавал эту связь и не был против нее. Нацу ему нравился, поэтому при любом удобном случае он старался быть ближе к нему. Чаще всего лежал у него на голове и дремал. В такие моменты Нацу сиял от восторга и так широко улыбался, чем невольно заражал отличным настроением всех вокруг. Еще Хэппи нравилась Лисанна, потому что эта очаровательная девочка всегда замечала, если ему хотелось есть или спать. Она заботилась о нем от всего сердца, и это подкупало. Кроме того, от нее исходили волны искренности. Лисанна не лгала, всегда была готова помочь и действительно делала это. На нее можно было положиться. В отличие от Нацу она совсем не дралась, что не мешало им дружить. Девочка сияла как солнышко, и Хэппи помнил ее тепло еще с тех пор, как был в яйце. Хэппи тронул лапкой руку Нацу и широко зевнул. Мальчик понял его без слов и положил себе на голову. Развалившись в розовых волосах, котенок задремал, полностью успокоившись. После рождения он почти все время спал, так как быстро утомлялся. В моменты бодрствования, по мере сил изучал новый мир и играл с Нацу и Лисаной. Хэппи очень понравилось пытаться поймать маленькое солнечное пятнышко, которое никак не попадало в лапки. Когда физические силы подходили к концу, он обычно дремал рядом с Нацу и пытался размышлять. Базовые знания, что были в голове, порождали десятки вопросов. Хэппи не мог найти никаких ответов, так как терял логическую цепочку на середине или утомлялся. То неприятное чувство в груди тоже изрядно мешало, поэтому ему пока оставалось только складировать вопросы. Несколько часов прошли в спокойном темпе. Нацу медленно, но верно изучал какую-то книжку, и Хэппи внезапно почувствовал приступ зависти. Кажется, он тоже хотел почитать. В гильдии стояло поразительное спокойствие. Волшебники лениво брали задания, негромко обсуждали новости, совещались с мастером или занимались своими делами. Детишки в большинстве своем еще были на заданиях. Только Леви уже вернулась, но она почти сразу ушла в боковую дверь. Она взяла много книг. Библиотека, вдруг понял Хэппи и наполнился радостью. Ура! Ему удалось проанализировать ситуацию, и он даже не сбился с мысли. Вот только сразу после этого его потянуло в сон. Он заметил лишь, что Леви села напротив Нацу и раскрыла одну из книг, а затем уснул. Он такой милый, Хэппи почувствовал сквозь сон, как его сняли с головы Нацу и стали гладить. Эти нежные ручки могли принадлежать только одной замечательной девочке, Лисанна. Она вернулась с задания. Я тут кое-что узнал от Леви. Хочешь, расскажу? Давай. Нацу почесал Хэппи за ушком. Котенок приоткрыл глаза и заметил, что детишки вернулись, а Леви, наоборот, куда-то делась. Солнце уже клонилось к горизонту. Кажется, он проспал почти весь день. Леви не нашла ни в одной книге о существах, похожих на Хэппи, как величайший секрет, тихонько сказала Лисанна. Значит, она плохо искала? Нацу пожал плечами. Все знают о котах, даже я видел такую книжку в библиотеке. На последнем слове он незаметно скривился и рефлекторно кивнул на стол. Книжки, которую он читал, пока никого не было, там, разумеется, не оказалось. Ня, Хэппи подставил пузико и покачался на спинке. Лисанна и Нацу почти утонули в умилении, но вскоре девочка продолжила говорить. «Ты когда-нибудь слышал о котах, которые умеют летать?» Скептически уточнила она. «Или у которых шерсть синего цвета?» У Нацу появилось такое выражение лица, будто он начал серьезный мыслительный процесс. Однако, как и всегда, он быстро махнул на это рукой. «Разве Хэппи не просто особенный?» – наивно спросил он. «Смотри, он же просто котенок. Ну, как тебе сказать?» Лисанна явно растерялась и не знала, что ответить. По всей видимости, Нацу действительно всем сердцем верил, что Хэппи лишь немного отличается от обычных котят. Вот только в глаза бросалось как минимум два существенных отличия. Хэппи умел летать, а коты не умеют летать, и его шерсть была синей. Синей, несмотря на разнообразие волшебных зверей, которые могли быть самых неожиданных окрасов, коты всегда держались нейтральных тонов. Черные, белые, дымчатые, рыжие, таких котов было даже слишком много. Но синий, Лисанна считала бы, что Хэппи просто выкрасили, если бы не видела его рождения. Едва ли кому-то удалось бы провернуть такой трюк, пока он был в яйце. Точно, девочка хлопнула себя по лбу. Хэппи же вылупился из яйца. Ну да, не понял Нацу. Ты чего вдруг? Коты не вылупляются из яиц, их эм рождает кошка. Сконфуженно закончила она. Это как? Мальчик склонил голову в бок. Ну это как у людей происходит. Лисанна никак не могла подобрать слов. Ты же не вылупился из яйца. Игнил показывал мне скорлупу, когда я спросил, как появился. Лисанна хлопнула ресницами и уже раскрыла рот, чтобы что-то сказать, но передумала. Нацу не обратил особого внимания на этот разговор, но девочка сделала себе пометку запомнить его. У мальчика до сих пор были некоторые проблемы с пониманием мира. Большую часть из них мастеру и старшим сагильдийцам удалось исправить, но иногда Нацу выдавал вот такие фразы. По крайней мере, он перестал называть комнаты пещерами, к примеру. Однако предстояло еще много работы по превращению лесного дикаря в цивилизованного человека. «Пойдем на задание завтра», – предложила девочка после некоторой паузы и сделала вид, будто ничего не было. «Кажется, мы еще ни разу не работали вместе». «Ну, да», – немного смутился Нацу и потер шею. «Ты уже что-нибудь выбрала?» «Нет», – она покачала головой. «И задание придется показать сестренке Мире, а то она будет ругаться». «Ладно», – просто согласился он. Несмотря на независимый вид, Мира была на удивление чувствительна ко всему, что касалось младшенькой. Если Лисанна задерживалась на прогулке или задании, она места себе не находила. Никаких драк, никаких разговоров, только старательно сдерживаемые ругательства и хмурое выражение лица. В такие моменты даже не слишком сообразительный Нацу мог догадаться, что вывело дьяволицу из равновесия. Мира не желала слушать заверений, что Лисанна в порядке, она должна была сама удостовериться в этом. Пока девочка не появлялась на пороге гильдии, к ее старшей сестре старались не подходить слишком близко. По этой же причине Мира всегда проверяла, на какие задания отправляется Лисанна. Несколько раз она запрещала ей идти, так как считала миссию опасной. Лисанна же со своей стороны проявляла чудеса терпения и понимания. Удивительно, но такая малышка еще ни разу не воспротивилась воле сестры. Она только улыбалась, так светло и чисто, как не мог никто другой, и соглашалась. Вероятно, в их маленькой, но крепкой семье, со временем сложилась четкая иерархия. Мира, глава семьи, все должны ее слушаться, даже если им это не нравится. Эльфман, добряк и поддержка, именно к нему можно прийти поплакаться из-за чего-либо или похвастаться достижениями. Лисанна же выступала в роли маленькой принцессы и всеобщей любимицы, за которой нужно следить в оба глаза. Самая младшая, значит, беззащитная. Старшие хотели оберегать ее, чего бы это ни стоило, и Лисанна принимала это. Она не старалась быстрее стать сильной, а позволяла заботиться о себе, ведь знала, как в этом нуждались ее старшенькие. Во многом поэтому ей было очень жаль Нацу. О нем никто так не заботился. О нем вообще никто не заботился. С тех пор, как его привел в гильдию Макаров, Нацу жил самостоятельно. Пока у него была комната в главном здании, где селили мальчишек-сироток, не достигших 14 лет. Вместе с ним были Грей и еще двое. Девочки заселялись в холмы фей, где за ними приглядывала строгая комендант. Нацу был вынужден работать, чтобы было, на что покупать еду, одежду и вещи первой необходимости. Разумеется, в первое время ему помогали. Сперва главным помощником был Макаров. Лишь ему Нацу мог довериться, и лишь его он слушал. К остальным относился с настороженностью, по любому поводу скалил зубы и норовил влезть в драку. Макаров потратил не одну неделю, чтобы объяснить маленькому убийце драконов, что такое жизнь в человеческом мире. Начинал он с простого. Каждый человек должен быть одет, нет, Нацу, набедренная повязка не в счет. Каждый человек должен есть с помощью посуды, а не валять еду по столу. Каждый человек спит в кровати, а не на полу. Для Нацу все это было ново, чуждо и непонятно, и неудивительно. В один день отец дракон исчез, оставив его в лесу, а вскоре ему пришлось привыкать к человеческой жизни, которая разительно отличалась от дикарской. Иногда было очень грустно видеть его полные непонимания глаза, когда Макаров в очередной раз растолковывал прописные истины. Дальше было сложнее. После того, как примитивные уроки были усвоены в той или иной степени, Макаров сделал шаг вперед. Нацу дали деньги и попытались объяснить, как ими пользоваться. Налицо проявились проблемы со счетом, но их более-менее исправила Эльза и ее железный кулак. Потребовалось еще несколько недель и одна продолжительная голодовка, чтобы мальчик не транжирил полученные средства. Да, он все еще не умел экономить, но у него хотя бы всегда были деньги на еду. Уже хорошо. Самым сложным уроком стали задания от гильдии. Нацу никогда не отпускали одного, когда он только попал в хвост феи. С ним всегда шел кто-то из старших или Эльза. Взбалмошный мальчонка мог выкинуть что-нибудь, оскорбить нанимателя, ненамеренно, или неверно понять суть задания. День, когда Макаров дал добро на одиночную миссию, стал переломным. Нацу все-таки смог справиться самостоятельно, хотя за ним на всякий случай из тени приглядывал один из сагильдийцев, Рик. Парень доложил Макарову о сносном выполнении задания, и старичок едва не пустился в пляс. Сотни погибших нервных клеток пали не напрасно. С тех пор Нацу официально стал самостоятельным. Теперь никто не приглядывал за ним, никто не поправлял и не помогал, если он сам не просил. Эльза пыталась командовать время от времени, но это было не в счет. Мастер следил, чтобы Нацу был жив, здоров и сыт, а в остальном он был предоставлен самому себе. Еще несколько недель ушли на привыкание к новому режиму. Нацу проявил чудеса адаптации и все-таки влился в новую жизнь. Теперь он без особых проблем ходил на задания, даже научился откладывать деньги с выручки, чтобы потом купить что-то важное. Никому не хотелось ходить в рваной одежде, даже бывшему дикаренку. Именно так он и стал тем, кого знала Лисанна сейчас, самостоятельным, но одиноким мальчиком, мир которого в мгновение ока перевернулся с ног на голову, мальчиком, которого оставил отец-дракон, а человеческие родители даже ни разу не показались, мальчиком, которому пришлось привыкать к новой жизни и который смог это сделать, мальчиком, который наконец нашел себе семью, правда, в лице синего летающего котенка, такого же удивительного и необычного, как он сам. Едва ли Нацу сам задумывался о чем-то подобном, у него и без того хватало забот, да и не любил он это дело. Куда проще было махать кулаками, чем думать. И Гнил, хоть и пытался вбить в него толику здравого смысла, не слишком преуспел. Ня, Хэппи потянулся лапками за чешущей его рукой. «Пойдешь с нами на задание?» Нацу улыбнулся, играя с ним. «Ай, звучит, когда», — заулыбалась Лисанна. «Давай встретимся завтра у доски задания и подберем, что нам понравится». «Договорились», кивнул мальчик. Лисанна достала маленькое зеркальце и поймала солнечного зайчика. Следующие полчаса все желающие могли умиляться с попыток Хэппи поймать проворное пятнышко. Когда он устал, Лисанна принесла молока и что-то нежное и мясное. Наевшись от пуза, Хэппи снова широко зевнул и прикрыл глазки. Нацу аккуратно поднял его и засунул за пазуху, придерживая рукой. Котенок прижался к нему и мгновенно засопел. От мальчика исходило приятное тепло, которого Хэппи не чувствовал ни от кого другого. Внутри Нацу будто жил маленький огонек, а в других людях – тлеющая искра. Именно этот огонь привлекал его, пока скорлупа не треснула. Теперь он стал в разы ближе, даря ощущение полной безопасности. В целом, день прошел вполне спокойно. Нацу всего трижды подрался, девочки едва не затискали Хэппи до смерти, а Леви перешерстила все книги в библиотеке в поисках вида, к которому принадлежал котенок. Кроме того, он стал свидетелем серьезной потасовки. Эльза сошлась в поединке с Мирой. Двух бестий не могли угомонить до тех пор, пока не вмешался мастер. В чем была суть проблемы, ни одна не призналась. Но схватка выдалась поистине ожесточенной. Несколько столов героически пали во время битвы. Некоторые сагильдийцы обзавелись синяками, когда полезли разнимать девчонок. Сами они демонстративно не разговаривали и даже не смотрели друг на друга. Впрочем, в этом не было ничего нового. Такие потасовки случались часто. Ближе к ночи волшебники угомонились, а детишки разбрелись отдыхать. Девочки щебечущей компанией пошли в холмы фей, Мира с Эльфманом и Лисаной, на небольшую съемную квартиру на окраине города, мальчишки, в свои комнаты. И хотя на второй этаж гильдии было запрещено подниматься всем, кроме старших волшебников, именно там жили сиротки. Мастер не боялся, что они стащат задание высшей сложности, ведь никто не примет ребенка в качестве исполнителя. Да и детей куда проще было застращать, чем подростков или амбициозных взрослых. Поэтому никто не переживал на этот счет. За мальчишками следили вполглаза. Комната в гильдии была маленькой, обстановка – скудной. Кровать, шкаф, стол, стул, да тумбочка – вот все, что там было. Но Нацу этого хватало за глаза. Раньше, когда жил с Игнилом, он, разумеется, не ночевал под открытым небом. Дракон подобрал, а, может, и сам сделал, для них хорошую большую пещеру. Нацу спал на слое соломы, укрытой шкурой животного. Если становилось холодно, он забирался к Игнилу под крыло, и отец согревал его жаром своего тела. В пещере не было больше ничего, кроме голых камней. Поэтому в глазах Нацу комната в гильдии являла собой вершину роскоши, к которой, однако, в первое время было трудно привыкнуть. Мальчик скинул одежду и забрался под тонкий плед. Ночи в Магнолии были теплыми, а магическая природа Нацу не дала бы ему замерзнуть и во льдах. Однако ради уюта он все равно укрывался, и порой ему снилось, что он под теплым крылом Игнила, а отец вовсе никуда не исчезал. Такие ночи были наполнены воспоминаниями с привкусом горечи. Наутро Нацу выглядел расстроенным, но старался это скрыть. Хэппи облюбовал для сна подушку Нацу. Он ложился чуть выше головы мальчика и сворачивался клубочком, слушая его размеренное дыхание. Нацу никогда не засыпал сразу и, как правило, прислушивался к ночным звукам. Наверное, это была одна из привычек, привитых дикой природой. А может, ему до сих пор было непривычно жить вот так, как человек, а не как дитя дракона. «Спокойной ночи, Нацу!» Мастер Макаров заглянул проверить их. «Спокойной ночи, дедуль!» Мастер совершал обход в одно и то же время. Он проверял, что мальчишки легли спать, а затем сам отправлялся в кровать. Макаров тоже жил в гильдии, несмотря на то, что его семья имела дом в Магнолии. Это была одна из его обязанностей как мастера, ведь гильдия не засыпала с восходом луны, ее двери все еще были открыты. Сегодня дежурила Джуди, бывшая волшебница хвоста феи, она должна была принимать задания, если вдруг кто-то вернется ночью. Нередко сагильдийцы, особенно одинокие, первым делом шли в гильдию. Здесь им всегда были рады, причем в любое время суток. Дежурные составляли им компанию, кормили вкусной едой и слушали рассказы о проделанной работе. Многим просто нужно было выговориться после тяжелых миссий, а ночью это получалось проще. Кроме того, на памяти Макарова был не десяток раз, когда кто-то из его ребятишек буквально приползал, израненный и едва живой. Дежурящие тут же поднимали на ноги всех, кто был в гильдии, чтобы помочь товарищу. Если была опасность для Магнолии или хвоста феи, в небо запускали сигнальные искры, и по меткам пускали магический импульс, чтобы всех разбудить. Тогда всем волшебникам надлежало быстро явиться в главное здание в полной боевой готовности. Если опасности не было и сагильдиец просто был серьезно ранен, ему оказывали необходимую помощь, а затем уже решали, отправить его в госпиталь или к Полюшке. Макаров всем сердцем ненавидел такие моменты. Он чувствовал рану каждого из ребятишек, как свою, однако ничего не мог сделать. Их работа была априори опасной. Еще одним поводом выставлять дежурных были срочные задания. Чудовища, монстры и темные волшебники редко работали днем, и сообщения о них почти всегда доставляли глубокой ночью. Как правило, прибегал курьер с бумагой, одобренной советом. Макаров тщательно изучал предоставленный документ, а затем выбирал кого-то из гильдии, кто должен был выполнить задание. Обычно кого-то из старших волшебников, кто был в городе. Поэтому им не было в новинку просыпаться среди ночи по зову мастера. Макаров и это не любил. Срочные ночные заказы всегда несли в себе смертельную опасность для исполнителя. Однако отказаться от них тоже было нельзя. «Если что-то случится, Джуди, сразу буди меня», мастер заглянул в главный зал, где за барной стойкой на высоком стуле сидела молодая женщина. Конечно, она пожала плечами. «Спокойной ночи, мастер. Будем надеяться, что она таковой и будет», пробурчал старичок. Джуди улыбнулась и продолжила прерванное занятие. Ее руки ловко орудовали спицами, пока она вывязывала очередное изделие. И хотя женщина уже давно не ходила на задания, она зарабатывала на жизнь магией. Она научилась создавать зачарованные вещи и совместила это с навыками вязания. Сагильдийцы помогали ей продавать это, что и являлось ее основным доходом. Раньше Джуди была сильным магом-бойцом, но пострадала на задании и лишилась зрения. Ее ослепили, и даже Полюшка почти ничего не смогла сделать. Глаза Джуди не просто пострадали, они подверглись проклятию. Наложивший его маг горько пожалел об этом, но зрение это не вернуло. Проклятие было очень сильным и таким же жестоким. Собственное волшебство Джуди подпитывало его, что гарантировало слепоту до самой смерти. Пересадку глаз Полюшка побоялась проводить, ведь существовал огромный риск магического отторжения. Из двух зол выбрали меньшие. Джуди видела лишь светлые и темные пятна, но ничего более того. Лишь благодаря магии ветра она могла ориентироваться в пространстве. Воздух был повсюду, он нагибал препятствия и проникал в каждый уголок. Ощущая его, Джуди могла самостоятельно передвигаться и даже работать. Однако ни о каких миссиях и речи не шло. Несмотря на травму, Джуди никогда не чувствовала себя брошенной. Сагильдийцы не отвернулись от нее, а напротив, делали все, чтобы помочь. Мастер провел несколько хитрых махинаций с бумагами, чтобы обеспечить ей стабильный, пусть и небольшой, доход. С помощью своего друга Иджимы он оформил Джуди в качестве своего первого помощника. Некоторый процент от дохода гильдии перечислялся ей. Это были совсем небольшие деньги, но женщина все равно была благодарна. Другой мастер вполне мог просто выгнать ее. Джуди чаще других дежурила по ночам. Ей нравилось спокойствие ночи и ее тихая красота. К тому же иногда она болтала с мальчишками, если кому-то из них не спалось. Первое время Нацу часто коротал с ней ночи, когда не мог уснуть, думая об Игниле. Джуди была одной из тех, кто объяснял ему прописные истины. Она терпеливо и просто рассказывала о вещах, которые должен знать каждый малыш и которые становились откровениями для Нацу. Женщина никогда не смеялась над его незнанием и всегда старалась помочь, как некогда ей помогли привыкнуть к слепоте. «Джуди!» Женщина подняла голову и прислушалась к колебаниям воздуха. «Не спится, Нацу?» Улыбнулась она, откладывая вязание. «Я хотел у тебя спросить». Мальчик замялся и, судя по звукам, переминался с ноги на ногу. «Да-да», Джуди указала на стул напротив себя, и Нацу забрался на него. Кажется, он был смущен и озадачен. «Тебе что-то объяснить?» Мягко спросила она и почувствовала дрожь воздуха, когда мальчик кивнул. «Откуда берутся дети?» Выпалил Нацу. «Они же вылупляются из яйца». «Да», Джуди от неожиданности хлопнула слепыми глазами. «Кажется, эта ночь будет несколько дольше и интереснее, чем она ожидала». Часть 1, глава 3, первое задание. Примечание к части. Дорогие читатели, прошу минуточку вашего внимания. Как вы уже могли заметить, главы пока флафовые и не шибко наделены действием. Это сделано умышленно, а не потому, что мне нечем заняться. Таким образом, я ввожу свои правила для этого мира и некоторых персонажей, которые не будут появляться часто, но в будущем сильно повлияют на сюжет. Вся первая часть истории сосредоточена на этом, однако со второй пойдет основное действие. Прошу вас запастись терпением 3, поверьте, вы еще скучать будете по флафу, хе-хе. Приятного всем прочтения. Ладно, разрешаю. Мира вернула сестре листовку с заданием и нехотя кивнула. Миссия была простая и абсолютно безопасная. Но чтобы вернулась до заката, поняла, девочка воспользовалась самым грозным выражением лица, которое только было в ее арсенале. Как и всегда, Лисанна широко улыбнулась. Конечно, сестренка, не переживай. Своим видом Мира уже олицетворяла слово беспокойство. Однако она взяла себя в руки, но не упустила возможности метнуть в компаньона сестренки предостерегающий взгляд. Нацу, мира нависла над ним, нехорошо прищурившись. Если с ней хоть что-то случится, она многозначительно замолчала. Нацу, нервно сглотнув, часто-часто закивал. С такой мирой ему совсем не хотелось шутить. «Я понял», — выдавил он, потея. Хэппи, по обыкновению лежа у него на голове, прикрыл мордочку лапками. Макаров кашлянул, привлекая внимание, и мягко пожурил. «Прекрати, Мирочка», — сказал он. «Ты не хуже меня знаешь, что с ними ничего не случится. К тому же ты должна доверять сестре, верно?» Он посмотрел на нее тем самым взглядом, который так не любили дети. Это был взгляд умудренного жизнью человека, который повидал уже слишком много, а потому имел полное право поучать тебя. Мира искривила губы. «Верно?» – процедила она и коротко кивнула на дверь. Обрадованных детей как ветром сдуло. «Аргх! Зачем она вообще берет эти чертовы задания? Разве моих денег не хватает, чтобы нас обеспечить?» Мира рухнула на барный стул и сильно дернула себя за волосы. Она ненавидела отпускать от себя Лисанну. Вот только и удержать не могла, ведь это было бы неправильно. Что бы ни случилось, она никогда бы не ограничила свободу сестры. Пока Лисанна позволяла Мире заботиться о себе, та делала все, что в ее силах. Но должен был наступить день, когда маленькому птенчику надлежало вылететь из гнезда, и Мира ни за что не хотела этому мешать. Слава всем богам, это должно было случиться не скоро. В ближайшие несколько лет она имела полное право следить за Лисанной в оба глаза и переживать за нее. И такому беспокойству на самом деле существовали две причины, очевидная и болезненная. Очевидная состояла в том, что любое задание сопровождалось определенным риском. В зависимости от сложности заказа, этот риск варьировался от незначительного до смертельного. Сейчас Лисан не мог угрожать разве что свалившийся на голову кирпич. То есть реальной опасности не было, поэтому и у Миры не было поводов, чтобы забраковать задание. Болезненная. О, болезненная причина не зря имела такое название. Девочка редко вспоминала, вернее, старалась не вспоминать вовсе, времена до гильдии, ведь тогда случалось всякое. Из-за ее собственной магии несколько раз младшие серьезно пострадали. Эльфману не так досталось, а вот Лисан не пришлось ни сладко. В одном из поселений ее схватили, чтобы выманить миру и уничтожить отродье сатаны. Это был, вероятно, худший день в жизни всех штраусов. Счастье, что страх заблокировал память Лисанны. Она почти ничего не могла рассказать ни о той деревне, ни о событиях в ней. Но Мира помнила каждую секунду, каждый, чертов, миг этого ужаса. Она содрогалась при мысли, что такое могло повториться. Мира до сих пор видела перекошенные от ужаса лица селян, разгорающийся костер, призванный заживо сжечь ее маленькую сестренку, и свои окровавленные руки. Эльфман никогда не заговаривал с ней на эту тему, никогда. Но Мира знала, что он помнил о совершенном ей деянии в тот день. Удивительно, но брат не испугался ее, а, напротив, окружил заботой. Он стал лучшим на свете мальчиком, терпеливым, заботливым, любящим. Именно таким, каким хотела видеть его Мира. Ей это было нужно, как воздух, чтобы не потерять себя в вихре ненависти, страха и боли. По молчаливому согласию Лисанне было решено ничего не рассказывать. Не помнит, как ее хотели сжечь на костре. Отлично. Не знает, что ее любимая сестренка расправилась с целым поселением. Потрясающе. Никогда не спрашивает о том дне, лучше не бывает. Вот только с тех пор Мира не хотела выпускать Лисанну из поля своего зрения, чтобы кошмар не повторился. Дело не в деньгах, и ты это знаешь, заметил Макаров. Ты боишься, что она пострадает, и ты в своем роде права. Но подумай вот о чем. Ты не всегда будешь рядом. Мастер прикрыл глаза, когда плечи девочки вздрогнули. Вскоре ты будешь часто ходить на задания в другие города. Тебе придется оставить Лисанну здесь, чтобы не подвергать риску. К тому же я уверен, что и она не остановится на миссиях Еранга. Ты не сможешь оберегать ее вечно. Разве не будет лучше дать ей набить пару шишек здесь, под твоим присмотром, чем позволить погибнуть при самовольной вылазке? Она никогда так не поступит, вспылила Мира. Если продолжишь так ее контролировать, Макаров приподнял бровь. Я не уверен, он вздохнул и покачал головой. Когда Лисанна войдет в возраст созревания, то ее, как и любого подростка, потянет на подвиги, какой бы послушной она ни была. Но если она пострадает, ты до конца жизни будешь винить себя, кивнул мастер. Это бремя старших. Мы должны давать волю молодым, позволять им набивать шишки и влезать в передряги, как бы тяжело ни было смотреть на это, так они станут сильнее. Ты должна знать эту фразу, кажется, Полюшка часто повторяла ее в последнее время. Что не убивает нас, то делает сильнее. Именно, что не убивает, то делает сильнее. Отчасти на этом принципе строится гильдия. Макаров устремил взгляд вдаль. Еще со времен первой мастера придерживались этого правила. Наверняка, ты заметила, как редко мы отправляем на помощь сагильдийцев, если кто-то из наших долго не возвращается. Хотя это не совсем верная фраза. Когда Джуди попала в беду, почти вся гильдия рванула за ней, не выжидая ни секунды. Но когда Рик задержался на задании и пропал на несколько дней, мы оставались здесь. Как думаешь, в чем была разница? Мира задумалась, силой заставив мысли уйти от Лисаны. Джуди не могла выбраться сама, потому что уже ослепла к тому моменту, предположила она. Отчасти верно, кивнул Макаров, но все немного проще. Она послала призыв о помощи через метку гильдии. Печать ставится не просто так, ты должна это знать. Метка – это высокоранговое заклинание, позволяющее всем, кто ее носит, знать местоположение друг друга. Она позволяет нам просить о помощи в те минуты, когда надежда угасает. Конечно, это не все ее функции, но о других поговорим не сегодня. То есть, Мира снова дернула себя за волосы. Вы хотите сказать, что если не попросишь о помощи, то никто и не придет. Я хочу сказать, что это последняя мера, Макаров огладил усы. Когда ты берешь задание, то думаешь, что можешь справиться с ним. Опасности нет. Однако во время миссии многое может пойти не так, и ты даже сталкивалась с подобным. Разумеется, ты злишься и пытаешься выбраться самостоятельно, и тут есть два варианта. Первый, ты побеждаешь и возвращаешься домой. Второй, проигрываешь, и тебе требуется помощь. Метка позволяет тебе найти эту помощь, потому что все сагильдийцы в округе получают твой сигнал бедствия. Но есть одна проблема. Они могут не успеть, побледнев, прошептала Мира. Да, им потребуется время, чтобы добраться до тебя, чтобы найти и выручить. Что ты будешь делать все это время? Конечно, сражаться. Биться из последних сил, применяя все навыки, знания и опыт, какие только есть. А если нет ни опыта, ни знаний, то ты труп, мрачно закончила девочка. Я поняла вас, мастер, но это немного больно. Как ни странно, сложнее всего не отпускать детей от себя, когда приходит время. Сложнее не помогать им, когда им кажется, что самостоятельно они не справятся. Но где эта грань, когда помощь нужна, а когда она не требуется? Даже мудрейший не скажет, Макаров невесело усмехнулся. Собор сердца знает слишком много наших ошибок. Нам остается только верить, что мы не совершим еще одну. Это ужасно, плечи Миры опустились. Это просто жизнь, Мирочка. Она никогда не была ни простой, ни справедливой. Мастер взъерошил ее идеальный конский хвост, вызвав хмурый взгляд, в котором, однако, уже намечался просвет. А теперь расскажи-ка старику, что за рыжеволосый мальчик вчера караулил тебя у входа. Что? Мира вспыхнула и вскочила на ноги. Никто меня не караулил. Дом номер 7. Медицинская клиника «Крепкий орешек». Кажется, нам сюда. Лисанна толкнула непримечательную дверь. В глубине зала раздался звон колокольчика, на который вышла невысокая полная женщина в возрасте. Она прищурилась, разглядывая детей и рефлекторно поискала что-то на голове. Наверное, очки. Не найдя их, она досадливо взмахнула рукой и подошла ближе. Лисанна ослепительно улыбнулась и разве что ножкой не шаркнула. Нацуже тер нос, силясь не чихать. Обилие запахов раздражало его. Хэппи полностью понимал мальчика, ведь травы и настои обладали очень резким специфическим ароматом. Поэтому он фыркал, зарывался носиком в шевелюру Нацу и явно раздумывал над стратегическим отступлением. Только Лисанне не нравилось это место. Медицинская клиника была именно такой, какой она себе ее представляла, а женщина в идеально белом фартуке дополняла картину. Наверное, это была леди Амая, целительница, а по совместительству и заказчик. «Полагаю, вы мои работники», – женщина улыбнулась, и морщинки вокруг глаз стали заметнее. «Меня зовут Амая, сегодня я ваш наниматель». «Я Лисанна», – девочка ответила на улыбку. «А это Нацу и Хэппи. Что нам нужно делать? Прежде, чем я начну говорить, деточка, давайте пройдем во внутренний двор. Кажется, у твоих друзей очень острое обоняние». «Да уж», — просипел Нацу, вытирая слезящиеся глаза. «Ая», — подтвердил Хэппи. Леди Амая приглашающе махнула рукой и провела их через комнату в сад. Свежий воздух реанимировал Нацу и Хэппи, а обилие красивых цветов, привело Лисанну в восторг. В саду уже были люди. Двое детей чуть младше Лисанны, женщина в возрасте и старичок. Они занимались своими делами, не обращая особого внимания на новоприбывших. Леди Амая предложила юным волшебникам присесть в тени и приняла из рук Лисанны листовку с заданием. В соответствии с указом Совета магов, на обратной стороне стояла печать гильдии, подтверждающая, что мастер одобрил выполнение. Там же были написаны имена исполнителей и их ранг. «Итак, ваше задание будет состоять в сборе трав». Леди Амая вернула Лисанне листовку, удостоверившись, что все в порядке. «Уже наступил сезон болотной лихорадки, так что мне потребуются все растения из этого списка». Она вручила его девочке. «Я дам вам образцы каждого из них, чтобы вы не перепутали. Строгих рамок по выполнению нет, но желательно управиться за сегодня. Как видите, пациентов хватает». Целительница обвела взглядом внутренний дворик. «Вы знаете, как правильно нужно собирать травы». Пока леди Амая не удостоверилась, что дети принесут ей правильно срезанные растения, она даже не думала их отпускать. К счастью, Лисанна не в первый раз выполняла такое задание, поэтому легко прошла мини-экзамен. Снацу пришлось немного повозиться, но и он запомнил правила. В это время Хэппи нежился на солнышке, наблюдая за ним и снова пытаясь думать. С каждым днем размышлять становилось легче, но он все еще не мог доводить мысли до конца. Где-то на середине пролетала бабочка или сагильдиец, попавший под кулак Эльзы, и это сбивало. Чувство неправильности происходящего никуда не ушло, как и сотни вопросов. Однако пока Хэппи не планировал абсолютно ничего. Вчера таки смогла сформироваться одна дельная мысль. Он новорожденный котенок, поэтому ему пока не требуется думать. Нужно просто расти и привыкать к телу, миру и жизни. Это все равно должно занять большую часть времени. Через 3/4 часа Лисанна и Нацу уже бежали к черте города. Магнолию окружала богатая природа, щедро раздающая дары людям. С северной части город касался озера Скиллера, с восточной и западной – невысоких гор, как бы заключающих его в объятия. Магнолия уже разрослась настолько, насколько это было возможно, поэтому уже полвека на ее границах не проводилось никаких строек. Это позволяло растениям спокойно произрастать, не боясь быть уничтоженными. Целители, алхимики и зельевары всегда могли найти ингредиенты для работы. Правда, за некоторыми из них приходилось уходить глубже в лес, а там уже водились магические звери, вроде вулканов. Обычно в таких походах их сопровождали маги, зорко следящие за обстановкой. Однако травы, что попросила собрать леди Амая, росли на самом краю леса, поэтому опасности не было никакой. Это задание носило ей ранг. «Давай начнем вот с этого растения, Азалия». Лисанна осмотрела список и образцы. «Затем соберем цветы дымовушки, белую аврору, корень дриндрана, листья папоротника и традесканцию». По слогам прочитала она последнее название. «Да», глубокомысленно выдал Нацу. «Еще раз, что мы собираем? Нам нужно вот такое растение». Лисанна протянула ему один из образцов. «Оно называется азалия». Нацу оглушительно чихнул, едва не оторвав все листочки растения, и потер нос. «Оно жутко воняет», — скривился он. «Правда, приятель?» Хэппи сморщил носик. «По-моему, отлично пахнет». Лисанна склонила голову в бок. «Нежный мягкий аромат, чем-то напоминает розу. Для тебя, может, и нежный», — проворчал Нацу. «Но для меня он очень резкий. Представь, что тебе под нос вылили все духи, какие есть в лавке Рикки». «Фу», — Нацу кивнул с видом. «Теперь ты понимаешь, каково мне из подозрений могли дел траву». Конечно, далеко не все растения вызывали такую бурную реакцию. Однако мальчик старался избегать тех, что заставляли его глаза слезиться. Игнил говорил, что со временем он научится как бы закрывать нос от большинства резких запахов и выделять из массы только нужные. Нацу уже умел проворачивать такой трюк со слухом. Этому пришлось научиться в первые несколько недель в гильдии. Когда слышишь абсолютно все вплоть до собора сердца, начинаешь опасаться за свое психическое здоровье. Поток информации так силен, что едва не разрывает голову на части. Когда Макаров узнал о проблеме, то раздобыл где-то артефакт, уменьшающий чувствительность слуха. Однако Нацу все равно пришлось в рекордные сроки развить способность к фильтрации звуков. С тех пор он жил относительно спокойно.